А более того, Липочку, Федю. Где-то он. Он был прав. С этими людьми нельзя было идти. Их нельзя зажечь нашими социалистическими гуманными лозунгами. Им или царь, или разбой, как у большевиков. «Или царь и бог», — сказал бледный худощавый артиллерийский офицер в пенсне. Ипполит вздрогнул и с испугом посмотрел на артиллериста. «Вы думаете вслух?» И я вам отвечаю. «Как мы ошибались, когда боролись с императорским строем? После революции я гордо вошел в партию офицеров-революционеров. На Литейной, в Петербурге, в помещении экономического общества армии и флота мы устраивали митинги, мы печатали брошюры для армии о демократизации армии, о выборном начале, о значении революции, о войне до победного конца. Нам это казалось таким важным. Я был выбран начальником дивизии, и под моим начальством дивизия грабила и насильничала, а потом разошлась. Я все не унимался. И вот, я знаю, нас расстреляют. Приму смерть как справедливую кару за измену государю и родине. Государю и родине мы предпочли народ. И мы забыли, что народ без родины и государя — стадо зверей. Ах, так хотелось бы еще пожить и все это исправить».